Свидание с Поликсеной. Утром у скейских ворот, там, где погибли Патрокл и Гектор, появился Ахилл. Произошло небывалое. Ворота открылись перед ним, и он вошел в город. Без оружия и без доспехов. На нем был яркий праздничный наряд. Под руку с ним шла его мать Фетида, тоже празднично одетая. Очаровательная богиня выглядела скорее как младшая сестра Ахилла. Они шли к храму, где героя ждала его невеста Поликсена и ее родители. Многие троянцы вышли на улицу, чтобы поглядеть на своего знаменитого врага. Они смотрели на Ахилла, кто с ненавистью, а кто с надеждой. Многим он убил родных, близких и друзей, но предстоящая свадьба могла положить конец этой войне. У Трои появится непобедимый защитник, грекам придется уйти, и никто больше не будет гибнуть. Поликсену жалели, но восхищались ее самоотверженностью. Выйти замуж за беспощадного убийцу своих братьев ради блага Отечества – большой подвиг и великая жертва. Ахилл чувствовал на себе эти взгляды, они были ему неприятны, но радость от предстоящей встречи с Поликсеной не давала ничему испортить настроение Ахилла. Лишь на мгновение лицо героя помрачнело. Он вдруг вспомнил Ифигению. Она ведь так же когда-то радовалась, идя навстречу с ним. Думала, что идет навстречу счастью, а шла навстречу смерти. Но он тут же отбросил эту неуместную мысль. Его-то не зарежут. Пусть кто только попробует зарезать неуязвимого полубога. Увидим, что из этого получится. Ахилл успокоился и снова заулыбался. Но его беспокойство не исчезло. Оно передалось Фетиде. У нее опять появилось смутное, неясное, но жуткое и невыносимое предчувствие. Надо пройти несколько сот шагов, и все опасности будут позади. Ахилл заживет мирной и безопасной жизнью. Он будет жить до глубокой старости, у него будет счастливая семья и много детей. Но надо пройти несколько сот шагов. Если с ним что-то должно случиться, то это случится сейчас, на пути к храму. Фетида вцепилась в локоть Ахилла и ускорила шаг. В это самое время сомнения мучили и Париса. Мир между греками и троянцами представлялся теперь неизбежным. Но на каких условиях? Ахилл явно не будет так благодушен с ним, как Гектор. А если он потребует вернуть Елену Менелаю? Переубедить его будет непросто, а скорее всего и невозможно. Мучимый мрачными мыслями, Парис бродил по дворцу, вышел во двор, присел, прошелся туда-сюда. И вдруг услышал, как кто-то окликает его по имени. Парис обернулся, но никого, кто мог бы его окликнуть, кроме статуи Аполлона, он во дворе не заметил. Но Аполлон никогда не заговаривал с ним. Парис сам много раз обращался к надменному богу, но это было так же бессмысленно, как говорить с куском мрамора. И вдруг теперь Аполлон улыбался Парису, как своему самому лучшему другу. «Смотри, что у меня есть», — гордо сказал бог. В руках он бережно держал огромный лук. Им явно уже много пользовались, но он не выглядел поношенным. Наоборот, потертости придавали ему солидности. Было видно, что это не какой-нибудь музейный экспонат, а боевое оружие великого героя. «Что это?» – спросил Парис больше из вежливости, чем из любопытства. «Это лук самого Геракла. Мне его одолжили всего на один день. А вот его стрелы, смотри. Такой ты больше никогда не увидишь». «Здорово», — ответил Парис, неубедительно изображая интерес. В другое время лук и стрелы Геракла его, конечно, по-настоящему заинтересовали бы. Но сейчас мысли Париса были слишком далеко. Он понимал, что Аполлон всегда ему симпатизировал. Именно благодаря ему Парис из безвестного пастушка превратился в троянского царевича. Вот и сейчас бог видел, как страдает его друг, и решил отвлечь его от мучительных переживаний. Парис был благодарен Аполлону за его заботу, но она сейчас была бесполезна. «Ты просил научить тебя хорошо стрелять из лука», — сказал бог. «Разве просил?» Аполлон раздраженно поморщился. «Ну, собирался попросить. В любом случае, сейчас для этого самое подходящее время». «Ну, я же не Геракл, мне этот лук и не натянуть, наверное?» «Глупости. Хорошо стрелять можно и только из хорошего лука, а это лучший в мире лук. Такого никогда не было и никогда больше не будет. Только на таком и стоит учиться. Если его нельзя было натянуть, то он не был бы лучшим. Попробуй, прежде чем говорить ерунду». Парис неохотно принял лук и вложил в него стрелу. Аполлон подошел сзади, взял Париса за руки, натянул тетиву, прицелился в чудесным образом появившуюся во дворе мишень и выстрелил. Стрела вонзилась точно в самый центр. «Ну вот видишь, как это легко», — сказал он. «А теперь попробуй сам». Парис взял новую стрелу и натянул лук. Без помощи всесильного тренера это было несколько тяжелее, но все равно гораздо проще, чем представлялось Парису. Стрела воткнулась в мишень, хоть и не в самый центр, но все же довольно близко. «Молодец», — похвалил Аполлон. «Видишь, а ты боялся. Ничего сложного». «С вашей помощью я вовсе тебе не помогаю. Стреляй на здоровье». Аполлон повернулся спиной к Парису, достал кефару и принялся сосредоточенно подтягивать струны, вдруг потеряв к своему подопечному всякий интерес. Парис взял новую стрелу, натянул лук, но, видимо, переоценил свое мастерство. Рука сорвалась, тетива свистнула, и стрела, описав в воздухе невероятную дугу, улетела за стену дворца. Оттуда послышался крик. «Ой!» – только и сказал Парис. «Действительно, ой!» – озабоченно подтвердил Аполлон, поспешно оборачиваясь. «Нехорошо вышло. Ну, ничего, без ошибок ничему не научиться. Они бывают и у самых лучших мастеров». А на улице в это время в ужасных судорогах умирал Ахилл. Стрела Геракла, отравленная ядом лернейской гидры, вонзилась ему в правую ногу возле пятки, в то самое место, за которое он недавно привязал к своей колеснице тело Гектора. Окаменевшая от ужаса Фетида, не моргая, смотрела на сына широко раскрытыми глазами. Обмануть судьбу не удалось. Давно ей известное предначертание сбылось. Ахилл умирал долго и мучительно, и никто не мог ему помочь, хотя бы облегчив страдания. К вечеру Ахилла не стало. Так нелепо погиб великий и никчемный герой. Неуязвимый в бою, он умер по дороге на свадьбу. Умер, так и не увидев в жизни ничего, кроме войны, смысла которой он никогда не понимал. Умер, не узнав счастья и не сделав никого счастливым, не осуществив ни одной своей мечты и не оправдав ничьих надежд. Ничего в жизни не сделав, кроме множества вдов и сирот. В этом не было его вины, так было предначертано судьбой. И такова была воля богов. Растерянная, постаревшая Фетида стояла перед троном Зевса и смотрела перед собой пустым, бессмысленным взглядом. «Как это произошло?» – полным сочувствия голосом спросил громовержец. «Я только отвернулся, и Парис выстрелил», – смущенно ответил Аполлон. «Я ничего не успел сделать, это была стрела Геракла. Против яда лернейской гидры средства нет. Мне жаль, я должен был это предвидеть. Парис очень любил Гектора, преклонялся перед ним и ненавидел Ахилла за смерть любимого брата. Кроме того, он боялся, что если Ахилл женится на Поликсене, его заставят вернуть Елену Менелаю. Так что это была не только месть». «Не сходится, папа!» – заявила Афина. «Я видела место преступления. Не мог Парис выстрелить так метко. Он и стрелять-то толком не умеет». Взгляд Афины пылал. Она чувствовала себя настоящим сыщиком, напавшим на след. «Парис отлично стреляет», — возразил ей Аполлон. «Он этому научился еще когда был пастухом, и уже тогда держал в страхе всех окрестных разбойников. А выстрел в пятку у него как бы коронный номер. Мы все видели, как он недавно именно таким образом подстрелил Диомеда. Тот до сих пор хромает». «А хотя бы и так», – отмахнулась Афина. «Там, между Парисом и Ахиллом, была стена в два человеческих роста. Парис не мог видеть Ахилла, он даже не знал, где Ахилл в тот момент находился. Вы только посмотрите, по какой траектории летела его стрела. Ни один смертный не смог бы так прицелиться и так выстрелить». «Что ты хочешь этим сказать, доченька?» – раздраженно спросил Зевс. «По-твоему, выходит, что Парис не стрелял? Ахилл, по-твоему, сам в себя стрелу воткнул, или она с луны прилетела?» «Он определенно стрелял», – поспешно ответил Аполлон. «Я сам это видел, он вообще не целился. У него просто рука сорвалась. Так бывает иногда при стрельбе из незнакомого лука. Парис хотел научиться стрелять из лука Геракла, а это очень своенравное оружие, требующее квалифицированного обращения. Стрела полетела по совершенно непредсказуемой траектории, поэтому я и не смог ничего предпринять. Если бы Парис нарочно хотел убить Ахилла, я бы его спас, но тут был скорее несчастный случай. Это невозможно было ни предвидеть, ни предотвратить». «Папа, неужели ты не видишь, как это странно и подозрительно?» – возбужденно воскликнула Афина. «Позволь мне разобраться с этим делом!» Зевс посмотрел на дочь с осуждением. «Ты бы хоть чувство матери пощадила», – сказал он. «Фетида, ты хочешь, чтобы мы затеяли серьезное расследование с дознанием, допросами, экспертизами и бесконечным выяснением деталей и подробностей?» «Мы, конечно, и так все знаем, что Ахилл убил Полис, но если ты скажешь, мы это точно и основательно перепроверим». «Нет», — ответила Фетида. «Я не хочу никаких расследований и дознаний. Я хочу только, чтобы этот мерзавец ответил за смерть Ахилла. Я хочу, чтобы он сдох и чтобы перед смертью мучился так же, как мой несчастный сын». Зевс покачал головой. «Понятное желание», — сказал он. «И, пожалуй, справедливое. Не будем с этим затягивать». Он помолчал немного и грустно добавил. «Прости, Фетида, я сделал все, что мог, но против судьбы бессильны даже боги. Несчастье было непредсказуемо и потому неотвратимо. Ты пойми, смертному смерти не избежать. Главное, что он прожил не зря. Сколько людей дожил до старости, а их имен не вспомнят даже внуки? Но имя Ахилла будут помнить через тысячи лет. А у смертных, если имя не умерло, значит, они тоже живы. Твой сын Фетида обрел истинное бессмертие. Такого удостаиваются очень немногие. Радуйся и гордись этим». «На самом деле бессмертным стал не столько сам Ахилл, сколько его пятка», – подумал был Гермес. Но Зевс посмотрел на него так строго, что эта неуместная мысль тут же выскочила из головы посланника богов. А Фетида молча развернулась и, низко склонив голову, пошла прочь с Олимпа, чтобы никогда туда больше не возвращаться. Олимпийская жизнь и олимпийские нравы оказались слишком сложными для понимания обычной морской нимфы, хотя бы и очень красивой и амбициозной. Фетида потерпела жестокое поражение. Ее мечты и замыслы были разрушены. Ахилл, ее главная опора и надежда, цель всей ее жизни, погиб. И дальнейшее бесконечное существование представлялось ей пустым и бессмысленным. «Ну что ж», — сказал Зевс Аполлону, когда Фетида окончательно скрылась из вида. «Жаль, конечно, что так получилось, но твоей вины в этом нет. Ты сделал все, что от тебя зависело, и теперь Ахиллу больше ничего не угрожает. Увы, он погиб, но жизнь на Земле и на Олимпе продолжается. Твое рабство закончено, я тебя прощаю. Можешь возвращаться на Олимп». Аполлон низко поклонился отцу, другие боги окружили его, поздравляя с освобождением и возвращением. Боги радовались. Для них смерть Ахилла означала богатые поминальные жертвы, пышные похороны и спортивные состязания, которые обещали быть не менее интересными, чем те, что Ахилл недавно устроил в память Патрокла.